Грима только глянул за ворота и отскочил. Хотел немедленно возвращаться в Эдорас, но Фангорн не пустил. Он предложил ему на выбор либо подождать под стражей энтов Гэндальфа, либо идти к башне вброд. Он предпочел второе. Вода доходила ему до ушей, но Фангорн провожал его, пока в башне не открылась дверь и этого Гриму не втащили внутрь. Неужели такая крыса действительно была советником правителя? «Да», — ответил Арагорн, — «но он был еще слугой и шпионом Сарумана. Он получил по заслугам увидеть гибель Изенгарда, который он всегда считал непобедимым, для него это в самый раз. Но мне сдается, его ждет кое-что похуже». «Я тоже так думаю», — отозвался Мерри. «Насколько я понял, старик Фангорн отправил его в башню не потому, что пожалел. Он ехидно посмеивался, когда вернулся, и удовлетворенно сообщил, что дела идут лучше некуда. Он смеялся и хлопал в ладоши, приговаривая, что в Изенгарде больше нет ни топоров, ни орков. К вечеру здесь будет владыка степей Рохана», — сказал он нам. «Его воины разбили орков, а с ним, я думаю, придет и еще кто-то, кому вы обрадуетесь. Так что готовьте встречу. Вы, должно быть, лучше нас знаете, какими речами встречают подобных особ. Много я их повидал на своем веку, королей на зеленых просторах. Да все недосуг было выучить их язык. Да... «Им же еще человечья еда понадобится. Поищите тут что-нибудь, человек на 25». Он ушел купаться и пить воду, а мы все обшарили, и что водой прибило, и 2-3 кладовки нетронутые нашли. Энты, правда, думали, что вы отправитесь с великими мира сего. Но Мерри подмигнул. «Вы не прогадали. Здесь ничуть не хуже, чем там, клянусь. Даже лучше, потому что там выпивки нет. Вода Изена хороша и энтам, и людям», — сказал Фангорн. «Но мы подумали, что вы сильно устали и проголодались. А лучший наш трофей — это бочонки из Долгой долины». Вот так все и складывалось. «Теперь, наконец, мне все ясно», — сказал Гимли. «Кроме одного», — заметил Арагорн, — «похоже, Саруман нашел себе прислужников среди хоббитов. Иначе откуда бы здесь взяться трубочному зелью? Я слишком хорошо знаю, какие дикие земли лежат между Брылем и Роханом. Какого года бочонки?» «Позапрошлого? Что ж, будем надеяться, что плохое уже позади. Сделать-то мы все равно пока ничего не можем, но надо будет сказать Гэндальфу». «Уже за полдень, а его все нет», — сказал Мерри. «Пойдем поищем его, а ты, Колоброд, поглядишь на Изенгард. Зрелище, правда, не из приятных».